Глава вторая. Помочь бы ей. Нельзя помочь. Она сама дорогу найдет. Да куда же еще приведет эта дорога? А куда должна, туда и приведет. Ее это путь, и только ее. Ладно, подождем. Сны на два голоса шептались, а картинок не показывали. Пустота была во снах. Ни света, ни тьмы, ни лиц, ни невиданных мест, ни знакомых. Да и у голосов не все слова были понятны. И порой в них слышался ветра шум, и шелест травы, и звериный рык, и птичья трель. И тут накатило. Пожар же! Силы небесные! Пожар страшенный! Разбойничье войско налетело, спалило полянь дотла! Глаза открываться никак не хотели. Веки будто сосновой живицей склеило. Тело как побитое. А сердце ноет и просится куда-то. Так домой же просится, в полянь, которой нет больше. Одни головешки, да жуткий смрад там теперь. А она, может, вовсе одна и осталась, если не выжил больше никто. Яромира разлепила, наконец, веки. Темно вокруг, но в сторонке лампа или свеча горит, и в слабом свете все мутным видится. Это слезы окаянные, текут и текут. Но она живая, спаслась как-то или кто-то спас ее. «Где я?» — сглотнула тяжело. Язык в пересохшем рту еле ворочался. «Ох, вот хорошо! В себя пришла, наконец!» Девичий голос, нежный и ласковый, звенит тихо, будто колокольцы серебряные или ручей весенний. Легкие руки к лицу притронулись, и сразу зрение прояснилось. В избе она какой-то. Стены из бревен, окошко небольшое. А за ним темнотища, совсем ничего не видать. За печкой в углу что-то лазурное, будто вода по стене течет и переливается в свете лампы. Яромира попыталась приподняться, но голова тянула назад, словно каменная. Каменная. Яра охнула и поморщилась от прострелившей виски боли. «Не спеши, потихоньку!» Раздался откуда-то сверху и позади басовитый мужской голос. Яра не смогла повернуться и не видела говорившего, но речь его звучала мягко и немного странно. Некоторые слова рокотали, как далекие раскаты летней грозы. А руки у него сильные, уверенные. Под плечи вдовицы подсунулась широкая ладонь и помогла привстать, подпихнула подушку повыше. К губам поднесли чашу с холодной, чуть отдающей талым снегом водой. Яромира жадно глотнула, потом еще и еще. «Кто вы, люди добрые?» — спросила, переведя дух. «Ты нас не помнишь?» К Яре склонилась девушка. Тоненькая, черноволосая, на красивом лице огромные темные глазища. «Вас нет». «А имя свое помнишь?» «Яромира». «Хорошо. Сестра, лампу поднеси». Мужчина встал сбоку, половицы тихо скрипнули под его тяжелыми шагами. Девушка, которую он назвал сестрой, бесшумно метнулась за лампой. Золотистый свет скользнул по комнате, высветив добротный стол, лавки, полки с расписной посудой. И на потолке мощную, грубо вытесанную матицу. Без единого сучка, как литую. Приметная работа зодчего. Где-то она уже видела похожую. Примечание. Матица. Средняя потолочная балка. Здесь и далее примечание авторов. «Что ты помнишь?» — ласково спросил обладатель бархатного голоса. У Яры шея будто задеревенела, и повернуть голову она не смогла. Морщась, скосила глаза на мужика. Свет падал ему со спины, обрисовывая поистине великанскую стать. Высоченный, косая сажень в плечах, борода черная, одет в длинную, чудно расшитую рубаху. И в речи его мягкий и певучий иноземный говор слышится. «Душегубы на деревню мою налетели, сожгли полянь. Я пожар только и помню, как бежала в лес, помню. И больше ничего», — произнесла Яра. «А сейчас я где?» «Ты в доме нашем, в лесу. Мы тебя нашли». «Нашли», — эхом повторила, приложив руку ко лбу. «Мне сны снились странные. Давно я тут?» «Недавно. Натерпелась ты, дома лишилась. Чуть не погибла. Вот и снится странное. Но теперь с тобой все хорошо будет. Нас не бойся, мы тебя не обидим», — сказал мужик. И Яра ему почему-то сразу поверила. Казалось, что знает его давно, и сестрицу его тоже, что они старые друзья, хотя это точно не так. Яромира пошевелилась, пытаясь сесть. К ней тут же протянулись заботливые руки. «Не надо, спасибо вам, но сама я...» Села, покачиваясь, прислушалась к себе. Вроде ничего больше не болит, кроме головы, но во всем теле слабость страшная, как после лихорадки. И по ком-то сердце ноет, хотя не осталось у нее родни давно. «Мне бы наружу выйти», — проговорила тихо. Слезы в горло натекли и скопились там горечью, ни сглотнуть, ни выплакать, и воздуху хочется свежего. «Куда ты? Ночь же, не видно ничего», — захлопотала девушка. «Подожди утро, и выйдешь. Но если тебе надо...» «Асма, подай сапоги и шубейку», — осадил сестру мужчина. Яра натянула кожух, поднесла к носу воротник. Ее эта одежда точно пахнет знакомо, но не гарью. Значит, она успела одеться, когда бежала от лиходеев, и все уже выветрилось. Сколько ж она в забытии была? Вдова поднялась на шаткие ноги, сделала шаг, другой, качнулась, и ее тут же подхватили под руку, не давая упасть. «Босая, не ходи, зябко там очень», — проговорила Асма. «Я привыкшая, землю под ногами почувствовать хочу», — отозвалась Яра, ковыляя почти наугад, едва различая, где тут выход. Мужик шагнул вперед, открыл перед ней дверь, выпуская в холодные сени. В свете луны, жиденько сочившимся сквозь крошечное оконце, было видно, как снаружи проникает туман, клубится, стелится по полу и ползет к ногам. «Было уже такое, было», — пробормотала, хмурясь, Яромира. «Ты не пугайся, красавица», — проговорил вдруг мужик. «Чего бояться, когда и терять-то нечего?» — пожала она плечами. «А тебя-то как звать?» «Далиль». «Красивое имя. И что вы с сестрой делаете в наших краях? Да еще в такой глухомане». Она шагнула наружу, в стылый воздух и кромешную темноту, и замерла на пороге, вцепившись пальцами в дверной косяк. «Ох, и темнота! Не видно низги!» Различила только, что домик окружали высоченные сосны и ели. Они раскачивались, поскрипывали и скребли верхушками ночные небеса. А с небес сыпалась снежная крошева и словно мукой присыпала все вокруг. «Рано в этом году снег пошел», — проговорила Яра, поднимая к небу лицо, ловя губами снежинки. «Я люблю по первому снегу босиком пройтись». Далил стоял за спиной, возвышаясь над ней могучим богатырем. Не прикасался, но не отходил ни на шаг. «Не ходи за порог, здесь постой», — велел он и мягко, и строго. «Да не боюсь я. Леса здешние, знаю, как свой двор. Далеко не пойду, только...» «Не ходи, Яра!» Далиль вроде и голоса не повысил, а у вдовки по спине будто ледяная сталь прошлась. «Болото кругом!» «Болото?» — эхом повторила вдовица. «Да нет никаких болот возле поляни!» Она вскинула руку и прикоснулась к горлу. Пальцы дотронулись до чего-то гладкого и холодного. Показалось, что вокруг шеи змейки обвились, но нет, это бусы какие-то. «Откуда?» Она давно никаких бус не носила. Скользнув пальцами по кругляшам, я разжала ожерелье в горсть, будто хотела удержать что-то. А бусы вдруг порвались и рассыпались, со стуком исчезая в темноте. Некоторое время спустя. «Научи меня прясть, Яра!» Асма подсела ближе и с восторгом смотрела, как ловкие пальцы молодой вдовы сучили ровную ниточку из волчьей кудели. «Как у тебя чудесно получается, а мне вот это ремесло никак не дается!» — посетовала девушка. «Тебе многое другое дается, но если хочешь, научу». «Хочу, очень хочу. Вот и славно. Будет чем еще нам с тобой заняться долгой зимой». Черноокая красавица не скрывала радости. А вот Яру радость будто стороной обходила. Ничто не веселило, не грело душу, как отрубило. Видно, все радости, как и умение их чувствовать, сгорели вместе с родной деревней. И что-то никак не складывалось. Как она могла пройти такое расстояние от поляни до ухалицких топей? Это ж верхом почти 3 дня пути. А она, выходит, долгие недели ножками топала. Ведь пожар случился осенью, а здесь она аккурат в предзимии оказалась. А зачем с пожарища сюда поперлась? Разве что обезумела со страху совсем. Да и в безумии кто на болото потащится, если только спрятаться хотела от душегубов или еще от кого. Но есть и другие места, где могла бы укрыться. Топи-то почему? Заблудилась? В страннице податься решила? Искала кого-то? Почему не помнит ничего? Сколько ни задавалась вопросами Яромира, а ответов найти никак не могла. Далиль и Асма твердили одно. Нашли, мол, ее без памяти, замерзшую прямо на болоте, недалеко от их избушки. И она была очень благодарна добрым людям, спасшим и приютившим ее. Брат и сестра нравились ей. Но что-то скоблило сердце, будто болячка какая-то никак не хотела заживать. И вертелось что-то в голове, стучалось в виски, во снах приходило. Но лиц не показывала и слов не говорила. Сплошь туман. Будто не только память куда-то подевалась, а целый шматок жизни по дороге потерялся. Далиль и Асма твердили, что память вернется, что надобно дальше жить, а там, глядишь, и само все наладится. Но утешения эти Яре помогали ненадолго. А вот еще интересный расклад. Почему брат с сестрой, нездешние, южные люди, вдруг на севере Рамхан, в самой непроходимой топе, обосновались? Жили отшельниками, ремеслом, охотничьим, скорняжным и гончарным промышляли. Далиль куда-то за особой глиной ездил, потом из нее посуду делал, а Асма ее расписывала. Время от времени брат товар куда-то отвозил, но всегда один, сестру никогда с собой не брал. Однажды Яра решилась с ним напроситься, уж больно тяжко вдруг стало посреди трясины сидеть. Но Далиль отказал, да так решительно и строго, что вдовица оторопела, а в голове нехорошие мысли закопошились. Может, болотные жители опасаются, что она отсюда выберется и расскажет кому-нибудь о них? «Откуда я вас знаю?» — спросила как-то. «Вы торговыми обозами через полянь не ходили?» «Бывало», — отозвался Далиль. «Там и виделись как-то. Я тебя тогда еще и запомнил, красавица». «Далеко ж тебя от дома занесло?» «И дальше хаживал. Земля большая». Яра подумала, что неспроста ее к ним ноги принесли. А раз так, значит, все же не одна она на свете осталась. Судьба уберегла от погибели и к друзьям привела. На какое-то время Яромира успокоилась. Ожила, окрепла, по хозяйству помогала, готовкой занялась, прясть начала. А из пряжи вязала разные теплые вещи — рукавицы, чулки, шаль для Асмы. Шерсти и пуха хватало, зверья в лесу много водилось. А Асма была знатная охотница, без добычи никогда не возвращалась. Однажды вдовица принялась за чулки из медвежьей шерсти. Краем сознания мысль мелькнула — оберег нужен. От порчи, от демонской западни. Половину связала и очнулась. Для кого это? Ни впору они ни ей самой, ни Асме, ни Далилю. Распускала, задумавшись, и чувствовала, как ниточка пальца обжигает, тянется куда-то, зовет. Не значит ли это, что пора ей выбираться отсюда и своим путем идти? Сказала об этом сестре и брату. Асма притихла, словно погасла, а Далиль помрачнел. «Понимаю, что не сладко на болотах сидеть, но ведь зима впереди, а у тебя другого дома нет», — сказал он. «Да не могу я сидеть тут под едалкой», — отчаянно взвелась Яра. «Благодарна вам безмерно, что спасли и приютили, но пора и честь знать. Самой надо обустраиваться». «Под едалкой?» — грозно сдвинул брови Далиль. «Да ты нам родной стала, и по дому все дела на себя взяла, кормишь нас, одеваешь. «Думай, что говоришь!» И тихо спросил. «Неужели так плохо тебе тут?» «Неплохо, а неспокойно мне», — призналась Яра, еле сдерживая слезы. «Не знаю, как сказать, но будто я потеряла что-то. Нет, не дом в огне, а что-то еще или кого-то. Найти должна или... Далиль, миленький, только проводите меня с топей, а дальше я уж сама». «Ты думаешь, что говоришь, женщина?» Далиль, занимавшийся выделкой лисьей шкурки, поднялся с лавки, вырастая под самый потолок. «Скоро лютые морозы ударят. Пережди зиму здесь, а по весне я тебя провожу, куда пожелаешь». «Не могу, не могу до весны!» Яра прижала руки к груди. «Не хотите проводить, сама пойду. Но силком меня тут никто и ничто не удержит». «Нет, забудь. Нельзя тебе сейчас никуда идти, тем более одной», — отрезал Далиль. Невозможно красивый, чернобородый и смуглый великан так зыркнул на Яромиру, что она себя мышкой почувствовала и захотела немедля в норку под пол забиться. «Леса и дороги меня не страшат, Далиль, и одна я уже давно». Яра смело выпрямилась перед ним в струнку, дрожа от волнения. «Простите, родимые, но не могу тут дальше оставаться». «А придется остаться, Яра», — понизив голос, мрачно проговорил богатырь. «Не все тебе известно, но, видать, пришло время сказать. Знай, не простые вокруг болота, а зачарованные. По ним просто так даже нам с Асмой не пройти». «Зачарованные», — эхом повторила вдовица. Так вот почему все ее попытки отойти подальше от приютившейся среди топи избушки заканчивались тем, что дольше десятка шагов пройти она не могла. Не пускала что-то, будто стена невидимая. И казалось, что деревья обступали плотнее, а небеса, видимые сквозь покрытые снегом еловые лапы, опускались ниже, накрывали, напуская туман и хмарь. Страшно становилось до невозможности, и темнело то ли в глазах, то ли на самом деле какой-то мрак наползал. «Уговор у нас со здешними обитателями», — добавил Далиль. «Мы тихо сидим, лишний раз трясину не баламутим, и они нас не трогают, даже охраняют, и дороги путают». «Ты чародей?» — пересохшими вдруг губами пробормотала Яромира. Великан положил большую крепкую руку на плечо вдовицы. Посмотрел и ласково, и пронзительно, а темные его глаза заблестели. «Останься, Яра!» — повторил он. — С нами лихо не будет. Клянусь всем, что дорого моему сердцу. Он прижал ладонь к своей груди. И тут, словно по цепочке от одной его руки, прижатой к сердцу, до другой, касавшейся плеча молодой женщины, как искры побежали. И искры эти и согрели душу Яромиры, и окончательно покоя лишили.